Глава 9. Лотар бежал в полсилы, но Рубас все равно отставал. Он устал и плохо видел в темноте. Лотар слышал его шумное, тяжелое дыхание и спотыкающиеся неверные шаги. Желтоголовый мог бы подкрепить его своей энергией, но он злился на Мирамса, и, кажется, Рубас это понимал. Наконец он не выдержал и закричал. «Стой, Лотар! Если не остановишься, беги дальше один, я не могу! Нужно больше с охранниками драться!» «Сам же сказал, это было колдовство!» Рубас отчаянно махнул рукой и остановился. Он вытер пот и оглянулся. «По-моему, они не гонятся!» «Я солгал, иначе бы ты так и не ушел оттуда!» Лотар отшвырнул алебарду, которую почему-то захватил с собой. «Их слишком мало, чтобы прочесать заброшенную часть дворца. Вернее, они слишком трусливы, чтобы, располагая 5 дюжинами солдат, искать людей, которые уложили ведьму, одержимую Нуриманом». Лотар улыбнулся, но злость прошла не до конца. «Все-таки ты должен понимать, у нас не слишком ответственное дело, чтобы ввязываться в потасовки. Когда на душе накипит, без этого никак нельзя, сам знаешь». Он обернулся. «Жалко потерянного шлема. Может, вернемся? Его наверняка можно выручить, если придумать что-нибудь». Внезапно где-то близко взвыла птица с ров. Рубас вернулся в действительность. «Ладно, обойдусь без шлема. Что теперь?» «Нужно отдохнуть. Я просто валюсь с ног». «Я тоже». Рубас всмотрелся в конец темной галереи. «Ты знаешь, где мы находимся?» «Конечно. Я бежал не просто так, а с расчетом, который должен сработать. И когда ты все успеваешь?» Они пошли по коридору. Рубас держал свой богатырский таган на плече, как носят двуручные мечи. «А куда мы идем?» «Увидишь. Приготовься, кстати, к одной небольшой драке. Только постарайся никого не убить. Обещаю, что она будет последней перед хорошим отдыхом». Рубас был солдатом. Даже тени сомнения в правильности того, что они делали, не появилось на его лице. Кроме того, он привык к скудному свету звезд, который падал через причудливые решетки окон, и теперь ставил ногу твердо, как на плацу. Лотару же и этот свет был не нужен. Он так и не вернулся к человеческому зрению после драки с Нуриманом и видел все так же отчетливо, как днем. Под сапогами хрустили камешки, ни один стражник не попадался на их пути. Ни один факел не нарушал темноты, сквозь которую они шагали. Они спустились по полуобвалившимся ступеням и вышли во двор, мощенный редкими плитами, между которыми росли стебли травы. Лотар, прижавшись к стене и оставаясь в тени, выглянул из-за угла. Рубас, привстав на носки, посмотрел поверх его головы. «Мы здесь уже были?» «Верно. Мы вышли в город из королевского дворца через вон ту калитку, чтобы драться с Нуриманом». На расстоянии 3 десятка шагов в высокой и грубой стене королевского замка виднелась низенькая дверь. Около нее, под факелом, чадящим в неподвижном воздухе двора, виднелись 2 стражника. Один из них спал, уронив голову на грудь, опершись на выступ стены. Другой, присев на корточки, чистил наконечник копья, который блестел как серебряный. «А вон башня, в которой устроил себе логово Илисар. Жди здесь, мне нужно кое-что проверить». Лотар присел и шагнул вперед, растворившись в темноте. Где-то в отдалении прозвенел колокол, отмеряя глухой ночной час покоя и тишины. Потом кто-то со стены издал условный крик. Вдруг что-то вынырнуло из тьмы рядом с Рубасом. Мирамец вздрогнул и поднял ятаган, чтобы встретить эту опасность ударом. Это был Лотар. «Ну ты даешь, я вообще ничего не увидел». «Как ты думаешь, успеем мы добежать до этих двоих и выключить их, не причинив им большого вреда?» Рубас покачал головой. «Ну совсем без шуба не получится». «Теперь небольшой шум как раз необходим. Разумеется, мы подождем, пока небо закроет облака, чтобы те, кто заметил драку со стен, поняли только то, что нам нужно. Смотри, вон густое облако. Как только станет темнее, бросаемся вперед. Твой тот, что спит, потом жди и ничего не делай без команды». Облако едва наползло на тонкий месяц, как Лотар вышел из-за угла и не очень быстро побежал через двор. Чтобы его намерения были понятны стражникам, он закричал так, что даже Рубас вильнул на берегу в сторону. Охранник, который чистил копье, оказался настоящим увольнем. Заслышав близкий крик, он выронил свое оружие, вскочил на ноги. Попытался дотянуться до копья, но, получив сильный удар по шлему рукоятью кинжала, растянулся на плитах во весь рост. Не обращая внимания на другого стражника, Лотар спокойно пошел к двери и стал возиться с засовом. Второй караульный, поправляя наползающий на глаза шлем левой рукой, забыв, вероятно, о копье и выхватив короткий меч, вертел головой, стараясь понять, что происходит. Наконец он решил напасть на Лотара, чья незащищенная спина находилась всего в 2 саженях перед ним. Он занес руку. С рычанием, в котором ярость смешалась с такой дикой силой, что могла поспорить с воем Нуримана, Рубас, выронив свой ятаган, успел все-таки перехватить руку стражника и рывком оторвал бедолагу от каменных плит, развернул его к себе. Потом, крякнув, врезал своим чугунным кулаком в побелевшее от ужаса сонное лицо охранника. Стражник отлетел к стене. Его ноги подогнулись, но он не упал и не выпустил меч. Дрожа от усилия, он попытался поднять оружие. Рубас тут же оказался перед ним, как будто перелетел по воздуху. И с тем же противным кряканьем стал пить его со скоростью и силой стенобитной машины. Наконец стражник со звоном выпустил меч и упал. Из-под его шлема капала кровь. Промятый на животе панцирь, вероятно, легче было отправить в перековку, чем выправить по человеческой фигуре. Красный от бешенства, вытирая кулаки, из которых капала кровь, Рубас повернулся к Лотару, который спокойно стоял с факелом в руке у открытой двери. «Ну, ты щенок, балаганный шут! Как ты посмел поворачиваться к этому обормоту спиной?» «Я испытал то же самое, когда ты решил поупражняться в фехтовании всего лишь с половиной королевских стражников». Ровно, словно ничего не произошло, ответил Лотар. «Теперь, надеюсь, ты задумаешься, прежде чем повторишь такую же глупость». Злость Рубаса испарилась на глазах. «Я из-за тебя руки в кровь разбил. Крепче будут, сам знаешь». Рубас пошел назад, чтобы подобрать свой меч. «Ну, теперь мир». Лотар взглянул на Мирамта с улыбкой. «Забыто и травой поросло». Кто-то на стенах вдруг заголосил, как сирена. Лотар сразу стал серьезным. Рубасу даже показалось, что он осунулся, а в глазах его появилась напряженность и боль одновременно. Подойдя ближе к двери, чтобы не было видно со стен, Лотар стал что-то шептать. Когда Рубас выпрямился, подняв ятаган, он вдруг сжал рукоятку оружия так, словно хотел раздавить ее. Рядом с Лотаром, медленно переливаясь, как полуденное марево, возникали два силуэта, между которыми Лотар вставлял факел. Грубая просмоленная деревяшка никак не хотела держаться в бледно-сером, словно пар веществе, из которого возникали призраки. «Что это?» «Двойники!» Убедившись, что факел повис в воздухе, Лотар отошел в сторону и сделал приглашающий жест. Повернувшись боком, неразрывные фигуры двинулись к калитке и вытянулись на улицу, а Лотар, пробормотав еще одно заклинание, указал в сторону ближайших домов и отпрыгнул к стене. Прежде чем он понял, что происходит, Рубас оказался рядом. «Пойдем, только держи в тени, иначе моя хитрость окажется зряшной». Они не сделали и десятка шагов вдоль стены, как где-то за ней послышался отчетливый звук упавшей и покатившейся в сторону деревяшки. Факел упал. «Не умею я делать плотных двойников, не научился еще». «А зачем они вообще нужны? Теперь те, кто ищет нас с помощью магии, будут думать, что мы удрали в город. Эти сущности тащат такой шлейф, что перебивают все следы, даже настоящие. Тихо!» Внезапно в дальней части двора появился отряд латников. Впереди бежал один из офицеров, который раньше сопровождал визиря. Каждый третий воин нес факел. Неудача в зале кое-чему научила гвардейцев. Отряд оказался перед дверью. Офицер на мгновение склонился над неподвижными фигурами стражников, негромко сказал что-то и тут же выбежал в город. За исключением двух латников, все последовали за ним. Лотар и Рубас перебегали от одного темного места к другому довольно долго. Наконец Лотар сказал: «Вот мы и добрались». Они стояли перед входной дверью в лабораторию Илисара. На этот раз перед ней никого не было. «А где охранники?» «Их снял Блех, когда мы рванули к Нуриману». И Лотар подошел к двери. «Входи, здесь нет никого. И здесь, если не ошибаюсь, мы в безопасности». В колдовской лаборатории ничего не изменилось. Также на столике лежал план города, также сверкало кольцо с шелковой нитью. Рубас вдруг закачался, как будто пол под ним превратился в неверную корабельную палубу во время шторма. Он шагнул к дивану, на котором отливало вышивкой парчевое покрывало. Лотар усмехнулся. «Нет, Рубас, при всем том, что мы, конечно, отдых честно заслужили, это ложе не для нас». «А где же ты предполагаешь?» Губы Мирамца едва двигались от усталости. Лотар, шаркая подошвами, словно постарел за сотню лет, пошел в самый темный угол лаборатории, огляделся. «Окон поблизости как будто нет, поэтому, Рубас, заберемся-ка мы в эту вот летающую лодку. Здесь нас точно никто не потревожит». Летающая лодка была прикрыта огромным полотнищем, сшитым из самых разных кусков. Драгоценная тафта была стянута широкими стежками с грубым, шершавым, как терка, парусным полотном, а ткань желтого цвета соседствовала с зеленой. Внутри было тесно из-за каких-то ящиков, поставленных прямо на палубу. Ровные доски, на которых можно было бы вытянуться во весь рост, были завалены мелкими деталями, оставшимися после явно неудачных попыток ремонта. Не дрогнувшей рукой, Рубас сдвинул все это в сторону и лег, подложив под голову кипу растрепанных и пыльных чертежей. «Знаешь, Лотар, теперь я поверил в то, что ты рассказал о себе в Духане». «По-моему, ты и раньше не сомневался в этом», — отозвался Лотар, устраиваясь на длинном ящике. «Может быть», — потом затухающим голосом Рубас произнес. «А завтра будем спать, пока не выспимся». Лотар едва слышно рассмеялся. Но Мирамис уже его не слышал. Он спал, и никто не мог бы его добудиться.